Вадим Панов, «Ириска» и «Звезда забвения». Если вы внимательны к детям, то обязательно подмечали, как порою ими овладевает глубокая, иногда необъяснимая задумчивость. Только что они играли или рисовали, смеялись или плескались в воде, и вдруг, как по мановению волшебной палочки, умолкли, обратив свой взор куда-то вдаль. Или в небо, или на вас, но вас не видя, и вы тоже умолкаете, потому что не хотите мешать, потому что в этот самый миг ребенок вспоминает замечательную книгу или важные слова, которые он сказал или должен сказать другу, или же уносится мыслями в далекий-далекий мир, о котором вы успели позабыть. Пролог, в котором любознательный читатель наслаждается видом удивительного кораллового дворца и впервые встречается с тем, с кем лучше не встречаться. Он был прекрасен, он был великолепен, он был виден издалека, от самого горизонта бескрайней морской глади, и выглядел по-королевски величественно. Перед теми, кто плыл по морю, дворец являлся неспешно, с достоинством, позволяя вдоволь налюбоваться на узорные стены, голубые и розовые, на изящные башни, тонкие и высокие, на сплетение садов и садиков, переполненных пышными кустами и раскидистыми деревьями, на россыпь домов и домиков со светлыми окнами и острыми крышами, на дивный лабиринт узких улиц, горбатых мостов, поросших цветами прудов, небольших водопадов, одетых в гранит каналов и веселых фонтанов. Он был большим и красивым. Коралловый дворец непревзойденных. Великолепный в своем убранстве, изысканный настолько, что им можно было любоваться бесконечно. Восхитительный дворец, о котором в прелести слагали легенды, стоял на большом острове, привольно раскинувшемся посреди теплого океана. Главная башня, называемая Первой, у ее подножия непревзойденные устраивали знаменитые карнавалы, возвышалась на горе и резными зубцами упиралась в самые звезды. Казалось, с ее высоты можно разглядеть всю землю, всю-всю-всю, каждый уголок. А от башни, подобно прекрасному шелковому платку, пестрому, расшитому яркими нитями, спускался к морю сам дворец, мягко и нежно укладывая камень в чистую воду. Нежно-зеленого берега, где неглубокое дно покрывал белый песок, и невозможно синюю, как нарисованную, на глубине. Чуть темнее у скал, чуть светлее на отмелях, играющую с покрытыми водорослями рифами, сверкающую на солнце, меняющую цвет при появлении облаков, на закате, на рассвете, ночью. А ночью, ночью в тот прекрасный океан налетало бесчисленное множество морских светлячков, затейливо играющих в чудесном лунном свете. По ночам непревзойденные любили гулять по берегу, слушать шум прибоя, мочить в волнах ноги и улыбаться. А еще они любили плыть по лунной дорожке как можно дальше, словно стараясь добраться до того места, где она превращается в волшебную лестницу, ведущую высоко-высоко вверх, к облакам, и еще выше, много выше облаков, выше зубцов первой башни, к луне и звездам, к восхитительному там, сидя на краю которого, можно с доброй улыбкой смотреть и на коралловый дворец, и на удивительный остров, и на чарующее море, которое ночное светило раскрасило во все оттенки серебряного. А чуть позже, когда луна поднималась в зенит и по-хозяйски останавливалась над дворцом, превращаясь то ли в его подружку, то ли в большой фонарь, непревзойденные возвращались домой и зажигали свет в каждом окне каждой башни. На улицах вспыхивали гирлянды разноцветных фонариков, подсвечивались бассейны и водопады, разлетали светлячки по кустам и деревьям, и могло показаться, что пришел шумный праздник. Но то был обычный вечер. Самый обычный, ибо коралловый дворец оставался прекрасным всегда. Прекрасным настолько, что никто не мог его забыть, увидев хотя бы раз. Прекрасным настолько, что в него хотелось возвращаться снова и снова. Прекрасным настолько, что снился в самых радужных снах, но человек, который смотрел на коралловый дворец той ночью, наполнял свое сердце не радостью, а злом. Его раздражали разноцветные огоньки и облака светлячков над садами, шепот в скверах, смех на улицах, игры на площадях, шум прибоя и водопадов. Черный человек, который смотрел на дворец, бесился при мысли, что кому-то может быть хорошо, и поклялся погубить все, что называлось прелестью.